Нет никакого сомнения в том, что это обстоятельство оказало решающее влияние на судьбу Плевы. Если в других случаях Азеф по соображениям корыстной выгоды более или менее пассивно допускал совершиться террористическим актом, то в деле Плевы он активно прилагал усилия к тому, чтобы довести его до успешного конца. Но, конечно, огромную роль в поведении Азефа в деле Плевы играли и соображения корыстной выгоды. Раньше основным источником его доходов была касса департамента полиции. От революционных организаций никаких доходов он не имел или имел доходы совсем незначительные. Революционная карьера ему была нужна постольку, поскольку она была необходимым условием карьеры полицейской. Поэтому он с чистой совестью продавал секреты этих организаций. Теперь положение существенно менялось. В безотчетном распоряжении главы боевой организации находилась касса последней. А через эту кассу проходили многие тысячи. Из этой кассы становилось возможным извлекать доходы более значительные, чем те 500 рублей в месяц, которые платила касса департамента. И вполне естественно, что у Азефа начинают все большую и большую роль играть соображения об укреплении своего положения в революционной среде. Проще говоря, о закреплении и на будущее возможности бесконтрольно пользоваться революционной кассой. А для этого обязательно необходима успешная деятельность руководимой им боевой организации. Систематические неудачи последней неминуемо должны были привести к замене его на руководящем посту кем-либо другим. Создавалась исключительно счастливая для Азефа обстановка. Экономика толкала его туда же, куда его влекло и чувство. Убийство Плевы становилось для него желательным со всех точек зрения. Силы, которыми располагала боевая организация при вступлении Азефа в руководство ее делами, были достаточно велики. Имелось много добровольцев. Имелись деньги. Вместе с Гоцем, который стал его ближайшим поверенным и советником по делам боевой организации, Азеф разработал план нападения на Плевы. Было известно, что он регулярно ездит к царю для докладов. Нужно было проследить маршрут этих поездок, выяснить их дни и часы и произвести нападение на его карету на улице с бомбами в руках, наподобие того, как было организовано нападение на Александра II в 1881 году. При этом плане покушение переставало быть индивидуальным актом революционера-одиночки, которому боевая организация оказывала только сравнительно небольшое содействие. Для его подготовки и исполнения теперь требовалась сложная организация, включающая в себя целую группу людей. Наблюдения должны были вести специальные наблюдатели, игравшие роль извозчиков, продавцов газет, мелких торговцев, в разнос и так далее. Особые люди обслуживали технику, занимались изготовлением взрывчатых веществ и снаряжением бомб. Особое значение приобретала деятельность организаторов-руководителей, которые согласовывали работу отдельных частей организации и направляли ее. Непосредственный же акт покушения становился только конечным звеном большой подготовительной работы.